Он занимает пост председателя Комитета охраны природы и размножения диких животных Великобритании и Ирландии и с интересом относится к любому методу, который обеспечил бы спасение исчезающих видов. От него я узнала, что хотя общество и поставило своей целью разводить исчезающие виды животных в их естественных местообитаниях, пока удачный результат получен только с европейским филином. Этих птиц реакклиматизировали в ФРГ и Швеции, где они уже перестали встречаться. Он считал, что все попытки размножать в естественных условиях хищных млекопитающих, в особенности крупных африканских кошачьих, все еще относятся к разряду утопий. Тогда я напомнила ему, что Эльса и Пиппа уже доказали, что такой утопический идеал вполне может превратиться в действительность, и добавила, что раз уж самых крупных кошек можно сохранить таким путем, то спасти остальных животных, находящихся на грани вымирания, будет не так уж трудно, конечно, если найти необходимые средства и людей, готовых посвятить себя этому делу. Я все больше убеждалась в том, что этот новый метод разведения животных, которым угрожает истребление в естественных условиях, нужно широко распространить и как можно скорее ввести в практику. Тем более обидно мне было терять столько времени в Англии, ведь из моей жизни выпадали самые важные месяцы из всех, которые я могла провести рядом с Пиппой и ее детьми. Мне было особенно интересно узнать, уйдут ли оба самца от Пиппы раньше, чем Сомба, и будут ли они привлекать друг друга как партнеры для спаривания. Мне предстояла чрезвычайно серьезная операция. Тут требовалось виртуозное мастерство самого блестящего хирурга в этой области. А пока что я лежала в больнице, и однажды сиделка принесла мне каталог рекламы выставки моих рисунков, изображающих африканцев в Кении в народных костюмах. Для меня это было приятным сюрпризом. Как только мне разрешили выходить, я побывал на выставке, и весь месяц, пока она была открыта, по мере сил участвовал в работе, чтобы обеспечить ей успех. Одновременно с выставкой увидела свет и моя книга о Пиппе «Пятнистый сфинкс». Я с радостью помогала организовать ее распространение, хотя мне почти ежедневно приходилось давать интервью, выступать по радио или по телевидению. Я работала также над книгой для детей «Гепард Пиппа и ее дети» и вела переговоры с разными кинокомпаниями. Нужно было составить телевизионную программу из того огромного киноматериала, который скопился у меня за 4 года, проведенные рядом с гепардами. Единственное, что заставило меня заниматься всем этим, необходимость поддержать фонд Эльсы по охране диких животных. Все мои заработки предназначались на это. Кроме того, я встречалась с моими поверенными в Лондоне и вела переписку с дирекцией фонда Эльсы в Соединенных Штатах Америки. Дело у меня было по горло, вполне достаточно, чтобы загрузить меня до самого октября, до тех пор, пока по планам врача мое лечение не будет закончено. Глава 9. Пиппа между жизнью и смертью. Бурная деятельность не помогала. Грызущее беспокойство о Пиппе и ее детях стало в конце концов совершенно непереносимым. И я, махнув рукой на всякое лечение и отменив все назначенные встречи, первым попавшимся самолетом вылетела в Кению. 4 сентября я была уже в Найроби. Мне пришлось прождать там еще 3 дня. Я вся извелась, пока, наконец, Бен не приехал за мной. Он сказал, что гепарды куда-то пропали, и, судя по следам, Пиппа бросила своих детей, так что, прежде чем ехать в Найроби, ему хотелось разыскать все семейство. Как только мы добрались до лагеря, это было 11 сентября, мы тут же без промедления выехали на поиски гепардов. Локаль видел их в это утро. Но мне пришлось набраться терпения до следующего утра. Только тогда я увидела Пиппу. Она шла со стороны равнины Гамбо к дороге возле новой конторы. Когда я подошла к ней поближе, она сразу же замурлыкала, стала лизать мне руки, тереться о меня своей шелковистой головой. Я чувствовала, что она счастлива не меньше, чем я. Тем временем подоспели и молодые. Они так выросли, что я даже не сразу разобралась, где кто. Все они выглядели великолепно.